Здесь не было ни пришельцев, ни сатанистов, ни снежного человека в запое. Я возьму пробы, сделаю тесты, и тогда, может быть, отвечу тебе, кто с тобой так поступил. А ты тем временем должен позвонить сельскохозяйственным парням из округа и вызвать их сюда. Я не могу этого сделать, Гейб. Почему? Ну, я не могу позволить, чтобы чужаки бегали по моим землям. Я не хочу, чтобы это вышло наружу. Потому-то я тебе позвонил. Что это? Гейб поднял палец, делая закладку в разговоре, прислушался и повернулся к холмам. Ревел мотор. Через секунду на гребне холма показался красный вседорожник. Он направлялся к ним. «Ты лучше иди», — сказал Джим Пив. «Почему?» «Ну, иди, и все. На этой стороне ранчо никого быть не должно, кроме меня». «Но это же твоя земля. Давай-ка в твою машину прыгнем, сынок. Нам нужно ехать». Гейб прищурился, стараясь получше разглядеть вседорожник, и замахал рукой. «Да это Тео Кроу», — сказал он. «Что он в этой тачке делает?» «Ух, блин!» — выдохнул Джин Пив. Тео подъехал к грузовику Гейба, юзом затормозил и вылез из кабины. Гейб решил бы, что констебль в ярости, но он не был уверен, поскольку такого выражения на лице Тео не видел никогда. «Добрый день, Гейб, Джим!» Джин Пив рассматривал свои сапоги. «Констебль?» Гейб заметил, что у Тео за пояс заткнуто два пистолета, а сам он весь в пыли. «Привет, Тео. Красивая машина у тебя. Джим тут мне позвонил, чтобы я посмотрел. Я знаю, что это такое», — сказал Тео, кивая в сторону кучи коровьего пюре. «Вернее, мне так кажется». Он шагнул к Джиму, которому, по всей видимости, очень хотелось провалиться сквозь землю. «Джим, у тебя там самопальная лаборатория такой мощности, что хватило бы упарить весь Лос-Анджелес. Не хочешь мне о ней рассказать?» Жизненные силы, казалось, вытекли из Джима Пива. Точно нажали на рычаг смыва, и он, ноги колесом, неуклюже рухнул на землю. Гейб успел поймать его за рукав, чтобы не сломал себе копчик. Пив пробормотал, не поднимая головы. «Моя жена, когда меня бросила, взяла расписку на половину всего ранчо, а потом потребовала долг. Ну, где мне еще было взять 3 миллиона долларов?» Гейб переводил взгляд с Джима на Тео, словно спрашивая, «Что это еще за хрень?» «Потом объясню, Гейб. Я все равно должен тебе кое-что показать». Тео повернулся к фермеру. «Так Бертон дал тебе денег, чтобы часть земель забрать под лабораторию?» «Шериф Бертон?» — встрял совершенно сбитый с толку Гейб. «Заткнись, Гейб!» — рявкнул Тео. «Нет, не все сразу. Взносами. Черт, ну что же мне было делать, а? Это ранчо построил мой дед. Не мог же я продать его половину. И поэтому занялся наркотиками. Да и я этой лаборатории в глаза не видел. И сезонники мои тоже. На эту часть ранчо вход воспрещен. Бертон сказал, что с другой стороны сидишь в хижине ты и никого не впускаешь через задние ворота. А я тут просто коровок пасу и за своим носом слежу. Я у Бертона даже не спрашивал ни разу, чем он там занимается». 3 миллиона долларов! Так чем же он к чертовой матери мог еще там заниматься? Кроликов выращивал? Джим Пив не ответил. Он просто уставился в землю у себя между ног. Гейб сжал ему плечо, стараясь поддержать, и посмотрел на Тео. «А может, потом с ним закончишь?» Тео отвернулся и зашагал кругами, размахивая руками в воздухе, точно отгонял назойливых духов. «У тебя все хорошо?» — спросил Гейб. «Ну что к Бениной матери я должен теперь делать, а? Можешь сказать, что мне делать?» «Успокоиться?» — предположил Гейб. «Нахер! У меня убийство! Промышленное производство наркотиков! Какая-то долбанная гигантская тварь неизвестной породы. У всего города мозги набекрень. И к тому же я втюрился в бабу, у которой не все дома. Меня этому не учили. Такому никого не учат. Мать их за ноги. Значит, успокоиться не вариант, вздохнул Гейб. Понимаю. Тео притормозил свою карусель и развернулся к Гейбу. А кроме того, я уже неделю не курил травы. Поздравляю. Это сводит меня с ума. Это погубило мою жизнь. Ну, перестань, Тео. Жизни у тебя никогда не было. Еще не договорив, Гейб сообразил, что, видимо, выбрал не очень правильную тактику утешения. Да, и это тоже. Тео шагнул к красному грузовичку и двинул кулаком по бамперу. Ай, черт бы его подрал! Он снова развернулся к Гейбу. К тому же, я, кажется, только что сломал себе руку.